Да, но и не в волосах дело-то. Хотя народные целители говорят, что волосами человек прикреплен к космосу. Отсюда мораль, бойся лысых. Графкина карьера пошла из-за голоса. Голосяка у нее еще со школы такой прорезался, что если она заводила «взвейтесь кострами», в рамах стекла подрагивали. Ну, дал Бог человеку, так уж от души дал, не скупясь. И вот я помню графку на излете эпохи развитого социализма в районном доме культуры Кипряны. Уже она закончила культпросвет, выскочила замуж за генку-работягу, огромного, страшного, неимоверной силы мужика по кличке Владимирский тяжеловоз, а более образованные люди за глаза его звали Собакевичем. Уже родила дочку Машеньку и работала в школе учительницей музыки. А тогда было принято, чтобы педагоги несли культуру в массы. Все-таки чистая работа, время есть книжки читать и размышлять. И вот в Кипрянах, например, учителя бились за первенство в самодеятельности. Как сейчас вижу графку, звезду подмостков. Платье на ней зеленое, концертное до пят, волосы блестят, глаза горят. Дорогой аккордеон на пышной груди, она играла-то, ого-го! Басы тяжелые, как поступь дивизии СС. Хор — учительницы, укрепленные родительницами. Белый верх, черный низ. В желтом кружке света с Машенькой на руках высится воин-освободитель. Но не Генка. Он подходил по статьям, но был очень страшен. Привлекали рабочего Миронова с кожевенного завода. Графка сверлит зал черными угольными глазами и речитативом пронзительно, густо так, что мороз дерет по коже, говорит: «Люди мира, на минуту встаньте!» Потрясенный зал поднимается единым махом. Вступает хор, отрепетированный и сильно натасканный графкой. «Слушайте, слушайте!» Гудит со всех сторон. И в этот момент за сценой ударяют в колокола. Бухенвальдский набат. Заканчивалось выступление песни про Ленина. Все опять повторится сначала. В общем, графкина школа без грамоты со смотра никогда не уходила. Знамя переходящее держали много лет. Слава, снимки, статьи в районной прессе, любовь народа. Но тут грянула перестройка. Надо сказать, к этому времени Аграфена Тихоновна уже успела заочно окончить пединститут и вовсю преподавала историю. Зачем ей эта история? Народ недоумевал. А хорошо знавшие графку люди, члены родительского комитета, например, те вообще стучали по столу костяшками пальцев, мол, она же дуб дубом. Вот глотку драть — это графкино дело. Опускаться в абстракции вглубь веков? Графка, конечно, не глупая, наоборот, по-житейски весьма сметливая. Но в школе у нас, как известно, не житейскому учат. Ну вот, свалилась на наши головы перестройка. Новое время, новые песни, смотры самодеятельности были забыты —